спасение от греха, проникшего все существо наше, наподобие бумаги, пропитанной маслом, — пишет он. Есть действительно чудо, возможное только под условием веры в Иисуса Христа, крещения во имя Святой Троицы и теплого покаяния, дарованного нам за Его страдания и смерть, и под условием причащения святых Его тайн. На это чудо обращал он более всего внимания, когда говорил об истории христианской церкви. «Читайте историю жизни святых, историю церкви, и вы воочию увидите все эти чудеса в жизни святых. Вы увидите волков, обратившихся в агнцев, блудников и блудниц в праведников, людей власти и земного величия и роскоши, увидите в смиренном одеянии инока». Эта мысль, что воскресение умерщвленных грехом душ человеческих есть великое чудо, повторяется в записях отца Иоанна постоянно. Правда, ныне весьма редки чудеса воскресения мертвых, то есть воскрешения от смерти тела, говорил он в другой проповеди. Но зато постоянно совершаются в душах верующих чудеса воскресения от смерти духовной, а это тысячу раз важнее воскресения тела. И позже еще. Обновленная святая жизнь христианина есть непрестанно совершающееся чудо, разительнейшим образом доказывающее божество Иисуса Христа. А Иисус Христос именно и делает такие чудеса возрождения или нравственного претворения в тех, которые искренне веруют в Него. Или, наконец, христиане, живущие всегда по вере и во всяких нуждах привыкшие обращаться к Господу, громко свидетельствуют, что по вере их Господь совершает в них, в их внутреннем мире, а нередко вне их, бесчисленные чудеса, что они представляют горы Божией благодатью, не горы земные, но горы скорбей и приливов вражьих, налегающих на душу, что они врачуют ею свои немощи душевные и телесные, побеждают страсти, очищаются от скверн грехов, получают нравственные силы, которых прежде не имели, содевают всякую правду. И все это, как сказано выше, отец Иоанн связывает с силой причащения святых тайн. В таинстве причащения Господь существенно, лично находится весь, божеством и человечеством, пишет он, и творит непрестанно дивные чудеса, и со всеми истинно причащающимися воскрешает души, умерщвленные грехами, исцеляет и освящает души и тела, вообще совершает дивные перемены в человеке, не мечтательно, не призрачно, а истинно, действительно, осязательно. Отсюда у отца Иоанна вновь и вновь вырываются призывы: «Вкушайте же, пейте от источника бессмертия, живите и не умирайте, то есть духовную смертью». Для того, чтобы эти чудеса внутреннего возрождения стали возможными, требуется вера. О ней в предшествующих главах приведено уже немало слов отца Иоанна. Но вот еще его слова, в которых можно видеть как бы итог всего того, что он говорил о вере. Можно и еще представить причину, почему Господь требовал веры как условия получения Его благодеяний. Вера сердечная в человеке служит как бы руками или устами к принятию Божиих даров. Вера — уста души. Для того именно, чтобы она окрепла, чтобы эти уста души раскрылись для приятия высших духовных даров, и нужны бывают внешние чудеса. Как сказано выше, чудеса — это особый род Слова Божия, или неотделимое от слов Господних свидетельство о божественной любви и призыв войти на пир, где она царствует. Господи, как я Тебя восхвалю, как Тебя прославлю за силы Твои, за чудеса исцелений от святых тайн Твоих, явленных на мне и на многих людях Твоих, которые я, недостойный, преподал после таинства покаяния. Сии святые, небесные, животворящие Твои тайны. А я, Господи, очевидец, не прославил Тебя доселе во всеуслышание, к утверждению веры людей Твоих. Ты сам прославь имя Твое, тайны Твоя. Если в данном случае отец Иоанн кается, что недостаточно прославил Бога за Его чудеса, то впоследствии он часто во всеуслышание к утверждению веры свидетельствовал о чудесах через Его посредство совершившихся, и можно дерзновенно прибавить, что и Господь, как о том молился отец Иоанн, сам не раз через Него прославлял имя Свое и тайны Свои. Среди чудесных исцелений, совершенных при посредстве отца Иоанна Кронштадтского, надо прежде всего остановиться на тех, о которых поведал нам он сам. Более всего он говорит об исцелениях, совершившихся в непосредственной связи со святым причащением. Некто, бывший смертельно болен воспалением желудка 9 дней и не получивший ни малейшего облегчения от медицинских пособий, пишет он, лишь только причастился, к вечеру стал здоров и встал с одра. Причастился он с твердую верою. Я молился о нем Господу, чтобы он исцелил его. Я молился, между прочим, так: Господи, жизнь наша, как мне мыслить легко об исцелении, так Тебе исцелить легко всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так Тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели уба, раба Твоего Василия, от лютой его болезни. И благопослушливый владыка помиловал его. Слава всемогуществу Твоему, Господи! Вот еще свидетельство о двух подобных же исцелениях. Дивлюсь величию и животворности божественных тайн. Старушка, харкавшая кровью и обессилевшая совершенно, ничего не евшая, от причастия святых тайн, мною преподанных, в тот же день начала поправляться. Девушка, совсем умиравшая, после причастия святых тайн, в тот же день начала поправляться. Слава животворящим Твоим тайнам, Господи! В другом месте свидетельство о чудотворной целительной силе святых тайн отец Иоанн выражает уже в форме призыва. «Приглашайте в дом духовного Отца с божественными тайнами тела и крови Господней, и верьте, что, как и Аир, не будете посрамлены в своем уповании». Сколько примеров было и при моем духовном требоисполнении, что больные, обращавшиеся прежде всего за помощью к Богу, прибегавшие к покаянию и причащению, быстро поправлялись. Отец Иоанн свидетельствует также об исцелениях, происходивших и без причащения святым тайнам, хотя силу своей молитвы он постоянно приписывал своему ежедневному причащению. Младенец Павел и Ольга по беспредельному милосердию владыки и по молитве моего непотребства исцелились от одержавшего их духа немощи, пишет он. 9 раз ходил я молиться с дерзновенным упованием, надеясь, что если неправедный судья удовлетворил, наконец, утруждавшую его женщину, то тем более судья всех, праведнейший, удовлетворить мою грешную молитву о невинных детях. Так и сделал владыка. Прихожу в 10-й раз, младенец здоров. Поблагодарил владыку и пребыструю заступницу. Встречаются у отца Иоанна, помимо рассказов об отдельных случаях исцелений, и общее его засвидетельствование, что исцеления происходили и происходят. В дополнение к тому, что он говорил в вышеприведенных беседах с другими пастырями, можно прибавить ниже следующие слова. «Мне, призванному Господом на широкое молитвенное служение людям, приходилось быть личным свидетелем множества чудесных исцелений верующих от самых разнообразных болезней, скорого или даже мгновенного исцеления хромых, слепых, глухих, одержимых разными долговременными недугами. Свидетельствую о том Богом, не лгу». Чудеса исцелений — это свидетельство о божественной любви, и кто верует еще недостаточно, тот иногда только через них укрепляет свою силу в милосердие Божие. Но тот, в ком вера в божественное милосердие стала непоколебимой уверенностью, для того сама любовь Божия есть свидетельство о том, что Бог творит чудеса. В следующих словах отца Иоанна раскрывается, что ему легко и естественно было стать орудием Божьего чудотворения. «Бог есть любовь, прещедрое, премудрое и всемогущее существо. Поэтому молящийся да верует, что все благопотребное Владыка подает, как любовь и как щедрый — щедро, как премудрый — мудро, как величайший подает там и тогда, где и когда не ожидали». В христианской религиозной литературе можно встретить не раз слова о том, что среди всех чудес, о которых повествуется в Новом Завете, величайшим чудом был сам Богочеловек Христос. На основании этой несомненной истины следует утверждать, что и святые, и праведные лица, своей жизнью, более других людей уподобившиеся Господу, совершаются ли через них или не совершаются чудеса, сами суть чуда. Так рассуждали и многие почитатели и об отце Иоанне Кронштадтском. Так, например, очень выдающийся человек, архиепископ Херсонский и Одесский Никанор, писал про отца Иоанна. «Да чудотворец он уже потому самому, что возбудил крепкую веру в чудотворную силу Божию, содевающуюся в человеческой немощи и в наши неверные дни».